А, чем ввел Лях в очередной ступор? Если хочешь, то ты вольна идти на все четыре стороны, пояснил я для этой фаталистки. Если хочу, могу идти, окончательно зависла она и как-то странно, неестественно для живого человека Ильяса, словно кукла какая-то, склонила голову на бок, уставившись на меня неморгающим и более чем безжизненным взглядом. Ну да, кивнул я, через десяток секунд рассматривания этой странной картины и отмечая то, что она еще и дышать перестала. Если ангелы поймут, что я такое, меня тут же уничтожат, отправив обратно в Хель, сообщили мне в ответ безжизненным голосом. Кстати, для непосвященных, а что ты такое? Тут же вклинилась Сера, привлекая к себе внимание мертвых глаз. Я Лях из Хиля, левая рука самой Хилы и ее бывшая служанка, ответили Сере, под конец криво улыбнувшись и резко вернув голову в нормальное положение, заодно начиная снова напоминать живого человека. А во, я ужасно хочу услышать все-все-все подробности этой истории. Но тут ты права, само упоминание Хилы на небесах не жалуют. Но лично я в этом какой-либо проблемы не вижу. Я тоже, кивнула ангела, соглашаясь. Рада это слышать, но я уже поняла, что вы странные и неправильные ангелы, сообщила Лях этой парочке. Ага, есть такое дело. Довольно оскалилась Сера в ответ. А значит, мне лучше остаться с вами и покинуть этот мир как можно скорее, резюмировал Лях, обращаясь уже ко мне. Собственно, на этом мы и порешали, отправившись смотреть на всамделишный космический корабль. Если верить инструкции по эксплуатации от производителя, тяжелый корвет М-класса компании Tivan Ships из концерна Tivan Group являлся наиболее мощным и крупным, а также оптимальным в плане цена-качество корветом на свободном рынке, который был ориентирован на использование как штурмовой разведчик. За счет своего аэродинамического дизайна и крыльев, а также наличия двух атомных, что бы это ни значило, и четырех химических двигателей А-класса, что бы это тоже ни значило, он был способен одинаково хорошо себя чувствовать как в космосе, так и в большинстве видов атмосфер, и, соответственно, мог спокойно приземляться на планеты, а его уникальная по своей прочности обшивка, которая скорее подошла бы фрегату, и хорошее вооружение в лице лазерной пушки, установленной под кабиной, двух лазерных батарей, по одной с каждой стороны кабины, штурмовой ракетной установки, прикрепленной к первой лазерной пушке, и два пулемета в крыльях, позволяли данному корвету противостоять более крупным по классу космическим судам, при этом имея над последними подавляющее преимущество в скорости и маневренности, ведь при активации всех двигателей в режиме форсажа в этом плане он был способен посоревноваться даже с некоторыми истребителями. Данный хищный красавец преимущественно черного цвета, похожий сверху на ту самую букву М, а точнее, похожую букву из совсем другого инопланетного алфавита, был в высоту 10 метров, в длину почти 40 и мог похвастаться размахом крыльев чуть больше 70 метров. Главные входы, которые нельзя было назвать шлюзами, для попадания внутрь корабля располагались у него, можно сказать, с двух сторон брюха под кабиной, ведя прямиком в своеобразную кают-компанию, а по совместительству общее пространство корабля, в котором не имелось как таковых отдельных помещений, если не считать таковым кабину, куда можно было отсюда попасть по своеобразной лестнице, небольшой санузел, что все же имел дверь, а также несколько чисто складских или хозяйственных каморок. В остальном же местное пространство было реально общим и рассчитывалось на 8 представителей экипажа, для которых тут имелись вполне комфортабельные койки-трансформеры с пространством для личных вещей, 4 в хвосте парами напротив друг друга по пути к большому иллюминатору, что можно было при желании использовать как еще один вход, и по 2 пары в области крыльев, где все же обнаружились именно что полноценные шлюзы для выхода в космос или протягивания стыковочного рукава. И, честно говоря, меня сильно смутило отсутствие переборок, ибо это что получается, одна пробоина в корпусе или неосторожное нажатие кнопки открытия входов, и привет тебе вакуум. Но, как оказалось, нет, специально на этот случай как внутри самого корпуса, так и внутри общего помещения имелись проекторы атмосферных щитов, которые, если что, заработают автоматически и пресекут подобное безобразие. Но если ты вдруг захочешь выйти наружу через тот же хвост или основные входы-выходы, щиты лучше все же включить заблаговременно самому, дабы не допускать утечек атмосферы и отправки себя любимого в полет из-за перепада давления. Так что в этом плане, да и во многих других, Тут было все продумано, из-за чего перспектива космического перелета по аж целым двум галактикам начала казаться не такой уж и плохой идеей. И да, именно что двум галактикам, так как мы были не в Млечном Пути, а в Андромеде. И нет, данный корвет не мог похвастаться еще и возможностью совершать межгалактические перелеты, этим вообще мало какой корабль похвастаться мог. Однако подобного и не требовалось, для этого нам надо было всего лишь совершить вояж до ближайших врат Калами, пропрыгав по пути к ним через ряд червоточин, чтобы затем он и врата вывели нас на территорию Империи Нова уже в нашей родной галактике. После чего нам надо будет заправиться и закупить новые звездные карты с маршрутами прыжков, а то в бортовом компьютере не имелось координат других представителей девяти миров, кроме Раи. Бывшим владельцам данного корабля они были банально не нужны, так как те занимались своим промыслом, откровенным пиратством, исключительно в этой галактике, летая в нашу лишь на отдых и сбыт добычи. Ага, так называемые опустошителями, коих насчитывалось под сотню различных банд, оказались самыми обычными космическими работниками меча и топора, которых отличало от прочих им подобных наличие своеобразного кодекса, из-за чего их нередко использовали как наемников, но и только. Хотя я и должен отметить, что ряд пунктов данного кодекса опустошителей, что я нашел рядом с инструкцией по эксплуатации корвета, лично мне импонировал, ибо там имелись прямые запреты на похищение и убийство детей, убийство сложивших оружие, а также продажу разумных в рабство. Но бандиты, как говорится, они и в космосе бандиты. Так что всеми остальными видами промысла опустошители не гнушались, да и, как сказала Ангела, нередко спокойно плевали на свой хваленый кодекс во славу барыша. В этом деле главное было, чтобы старожилы не узнали, которые как раз таки кодекс блюли, ибо они его и придумали. Что же до нашего перелета, то выходило следующее. До врат Калами, по расчетам оптимального курса бортовым компьютером, мы должны были добраться за 5 земных дней, по пути совершив около 4 десятков прыжков по окраинам диска галактики. И хотя казалось бы, что прыжков немного, но не все нужные червоточины в звездных системах были рядом, а это время на перелет, да и между самими прыжками нужно было некоторое время заряжать специальные накопители. Правда, можно было бы и быстрее добраться до врат, чуть ли не за полдня, совершив как раз таки подряд два десятка прыжков. Но, во-первых, совершать их более 5 за раз как-то вредно для здоровья, что при наличии меня вряд ли станет большой проблемой. А во-вторых, нам тогда придется прыгать через территории Империи Шиар, а также сектора, захваченные фалангой, помеченные бывшими владельцами как опасно, убьют, и не влезай, ассимилируют. Соответственно, ввиду чего более долгий, но и более безопасный путь по окраинам Андромеды явно был и правда оптимальным. Ну а уже за вратами, хоть этого и не было в картах, но Амора и Ангела знали наверняка, что от того же Ксандара, столичной планеты Империи Нова, находящейся в 3 прыжках от врат, до Альфхейма можно было добраться всего за 4-8 прыжков в зависимости от маршрута. Ну а уже оттуда нас спокойно могла забрать Амора порталом. Причем даже не обязательно с планеты, на которой сейчас воюют с муспелями асы и альвы при поддержке сонма ангелов, ибо на одной из лун должен быть форпост асов, на котором Амора часто кути, КХМ, гостила. Собственно, это и был наш самый быстрый и условно безопасный путь до дома через космос, который обещал растянуться максимум на неделю, из-за чего мы успели бы вернуться как раз к отправке наших домочадцев в сторону Кунь-Луня на турнир. К тому же, если что-то пойдет не так, у нас все еще остаются альтернативы в виде Сакэра, в который относительно легко попасть из почти любой точки мироздания, и Пекла, в которой так-то тоже не то чтобы сложно попасть, было бы желание, и демоны сами к тебе портал откроют. Ну и в крайнем случае можно было признать свою несостоятельность как путешественников и все же согласиться на помощь Афины, которая, как оказалось, легко вытащит нас из Сакэра, где пара ее сестер, Герка и Ариса, очень и очень любит периодически участвовать в гладиаторских боях. Мда, а посему выбор был очевиден. Тем более, что мне без шуток было интересно полетать на настоящем космическом корабле, особенно после того, как я узнал, что конкретно этим кораблем смог бы управлять даже ребенок. Без шуток, тут даже соответствующий режим управления был обучающий, в рамках которого большую часть управления брал на себя центральный компьютер, не давая по глупости себя угробить, влетев во что-нибудь на форсаже. Правда, для начала нам надо было покинуть Раю, но с этим не возникло абсолютно никаких проблем. Ангела заняла место первого пилота, а мне и лужице на мне сера уступила место второго, покуда она сама и Лях со своим пузаном расположились во второй паре кресел за нами, не забыв пристегнуться. Ну а затем рыжая воительница запустила химические двигатели и стабилизаторы в крыльях и вполне спокойно, а также на удивление плавно поднялась в воздух, что лично мы смогли ощутить исключительно визуально благодаря гасителям инерции и неким гравикомпенсаторам, смотря во все глаза за тем, как наш корабль вначале неспешно покидает каньон, в котором был припрятан, а за ним более чем быстро атмосферу преимущественно красной и лишь местами зеленой и синей раи, в оранжевых лучах солнца, которые относительно недалеко от нас парили на орбите небеса, и темный город ангелов даже издалека внушал своим размером и шпилями различных строгих и правильных форм, которые тянулись из его центра как вверх, так и вниз, ибо у них там внутри, по рассказам двух его жительниц, тоже было все по-своему продумано, своеобразно так продумано, ибо я лично завис, представляя в голове изгибающиеся под прямыми углами дороги и реки, которые текли боком относительно планеты, и по бокам которых, не вдоль воды, а именно сбоку самой реки, были прогулочные дорожки для ангелов. У них там явно сильно так извращались над использованием пространства во всех трех измерениях. Мда, долго любоваться небесами у нас не вышло, ибо как только мы покинули атмосферу, ангела перешла на атомные двигатели, и наш корабль резко ускорился, что мы уже смогли ощутить. Правда, не сильно и всего на несколько секунд. После чего буквально через 2 минуты мы достигли первой точки прыжка, которая при нашем приближении, под воздействием специальной бортовой установки преобразилась в своеобразный шестиугольник, в который мы и влетели, сразу же оказавшись в десятках световых лет от рая в совершенно другой солнечной системе, которую мы тоже поспешили покинуть через эту же точку, но в совсем ином направлении, на тот случай, если за нами кто-то отправился следом с небес, и как показали следующие 2,5 часа, что мы летели до третьей точки по безжизненной системе с красным гигантом в центре, погоня за нами, если и была, то благополучно потеряла уже на том этапе. Однако прежде чем выдохнуть и дать кому-нибудь немного порулить, ангела хотела совершить еще хотя бы 2 прыжка, время между которыми мы потратили на более доскональное изучение корабля и его уборку. Предыдущие владельцы оказались теми еще свиньями, которых та же заноза бы убила очень медленно и мучительно лишь за состояние их санузла, затем высказав пару ласковых ангелей за то, что она плохо оттерла их кровь из-под стола, так еще и забыла выкинуть несколько их отрезанных запчастей, что каким-то образом оказались за универсальным верстаком и группой ящиков с не совсем понятным содержимым, что вскоре было определено как энергоячейки для наших лазерных батарей. Так что да, мы это время провели более чем с пользой, прежде чем вернулись на свои места и по очереди вначале немного полетали между колец какого-то там газового гиганта, а затем с упоением и под задорную музыку магической лютни, призванную серой, занялись геноцидом астероидов. Ну а что, надо же было оценить нашу боеспособность. Надо, еще как надо. Причем обязательно при этом злобно хохоча, сера или задорно визжа, лужица, ну или явно представляя на их месте что-то совсем другое, жутко улыбаясь, Лях, бедные астероиды, было весело, и если бы не ангела, мы бы точно там и спустили весь наш боезапас, после чего был окончательно проложен курс и включен автопилот, а также настроены звуковые сигналы на все возможные неожиданности. Ну а дальше дело дошло до столь, казалось бы, банальной вещи, как первый прием пищи на корабле, что вылилось в наше плотное знакомство с таким агрегатом, как универсальный синтезатор пищи, который на проверку оказался чем-то вроде биопринтера, который из специальных смесей печатал по заказу блюда разной формы, вида и фактуры, вкус и запах которым придавали специальные химические добавки, а полезность для организма задавалась выбором расы едока. Вещичка со всех сторон интересная, вот только людей в списке доступных видов в ней, разумеется, не имелось, что являлось не то чтобы большой проблемой, можно было выбрать тех же криилиасов с ангелами. А вот с самими блюдами вышел тот еще затык, ибо даже наши знатоки в лице ангелы, серый Лях смогли найти лишь пару им известных названий блюд с очень сомнительными вкусами по их же меркам, в связи с чем данной шайтан машине пришлось печатать и печатать все подряд, и дегустация этого дела превратилась в ту еще занятную рулетку. Так как есть нам это, конечно, всем было можно, но вот вкус, а порой и запах, мне кажется, что такое даже всеядные слаймы постеснялись бы поглощать, и как такое только бывшие владельцы ели. У них были настолько специфичные вкусы, или они просто знали, что тут можно есть. Хи-хи-хи. Так что, дабы весь оставшийся путь не кушать уже мои полезные, но полностью безвкусные добавки и не заниматься столь занимательной рулеткой, я решил немножечко посидеть и поколдовать в уголке хвоста на протяжении условной ночи. Любуясь видами космоса из иллюминатора, на удивление успешно общаясь с данным космосом через свою нервную систему, ну и в процессе создавая небольшую биофабрику по производству продуктов, под тихое посапывание лужицы рядом и любопытным, но ненавязчивым вниманием лях, которая банально не нуждалась во сне, а посему наблюдала за моей работой и копалась в корабельной базе данных, что оказалось тоже той еще помойкой, забитой на все 90% инопланетной порнографией, причем далеко не всегда с участием хотя бы гуманоидов. Но в оставшихся 10% и правда можно было что-нибудь донайти, чем лях и занималась, заодно сортируя данные, порой зависая и начиная изображать труп, конкретно так задумавшись, а иногда даже краснея щеками, когда, видимо, опять натыкалась на что-либо пикантного содержания. Но нам этого содержания сейчас и тут хватало, ибо сегодня еще и одна парочка наших ангелочков более чем тоже не спала, из-за чего мне еще приходилось глушить их сладострастные стоны, прекрасно доносившиеся до нас из кабины и ненадолго затихавшие лишь во время подлета к очередной точке прыжка. Мда. Ну а утром лужица быстренько изобразила из себя магическую горелку с парой конфорок, а парочка очень любопытных клинков ангелы, способных тоже принимать любую форму по заказу, вначале изобразили сковородку и кастрюлю, а затем чайник и турку. Так что вскоре у нас на столе имелись напитки на выбор в виде зеленого чая, кофе, парного молока со сливками и какао, а перед каждым едоком появилась костяная тара с яичницей и беконом, гречневой кашей на молоке, клубничный йогурт и даже ванильное мороженое на десерт. Последние две позиции я приготовил еще ночью, а лях с удовольствием продегустировала. И вот когда завтрак был почти съеден, а творение моего сумрачного гения, что произвело продукты, со всех сторон осмотрено серой, у нее возник очень интересный вопрос. «Так, погоди, любезный, я же правильно поняла, что в последний раз ты пополнял эту свою биомассу, из которой создал все эти вкусности, именно тогда, когда повстречал нас с моей няшей, причем в частности пустив на нее наших преследовательниц?» «Да», — кивнул я, подтверждая. «Хм, интересно, тогда можно ли считать то, чем я сейчас занимаюсь, каннибализмом?» — поинтересовалась она, с интересом рассматривая какао у себя в кружке. В ответ на что лях рядом со мной поперхнулась мороженым, которое она до того с громадным удовольствием поглощала, после чего задумалась и она, начав рассматривать свое лакомство, но затем пожала плечами и вновь продолжила его поглощать. К слову, как и Сера, пришедшая к выводу, что тут как с коровами, что кушают травку, которая выросла на поле боя. Мда, хи-хи-хи. К моему великому удивлению, почти весь наш космический перелет до межгалактических врат прошел спокойно и строго по изначальному плану полета. В чем-то даже скучно, из-за чего Сера то и дело закатывала нам музыкальные концерты, а ту же лях вышла уговорить на уроки для Сесилии по основам некромантии в обмен на промышленные поставки мороженого самых разных вкусов. Ну и раз в день с утра где-то на час появлялась голова Аморы, которая рассказывала нам последние новости с Земли, на которой сейчас все было относительно спокойно, по крайней мере, если сравнить с первыми днями после нашего исчезновения и до возрождения Нярлы, вот там творился тот еще цирк. А сейчас же, ну да, в Нью-Йорке было во многих смыслах неспокойно из-за ликвидации последствий вторжения и разгула всяких и разных, самой разной наружности и с самими разными целями. Но мы изначально чего-то такого ожидали, а посему, как могли, к этому подготовились. Так что на текущий момент, как по мне, все было более чем нормально. В мире в целом местами тоже творился тот еще цирк, но лично мне на это было глубоко плевать. Как и на то, что под шумок разгребания всего этого хаоса Афина умудрилась чуть ли не переехать ко мне в дом, заодно притащив с собой уже воскресшую Сфина, а также материалы и плату за ее будущее лечение. Но я в этом на текущий момент только плюсы видел, ибо как бы я ни относился к Афине и ее настойчивым попыткам затащить меня на Олимп, но как в дополнительной защитнице моего дома в мое же отсутствие я против нее ничего не имел. Как, явно, и Нярла, что решила очень своеобразным образом начать действовать условно самостоятельно, пока меня нет. Но и в этом я видел лишь плюсы. Более того, был этому непомерно рад. Ведь хоть и так, но она же реально самостоятельно действует. Причем, судя по рассказам, без особых нареканий со стороны окружения. А посему единственной новостью, которая меня реально обеспокоила, было убийство Ахмеда Эльгибара, приемного отца Арара. Но этот момент уже всесторонне расследуется, и даже будь я на земле, единственное, чем бы мог помочь, это моральной поддержкой моей беловолосой красавицы-мулатки. Но с этим сейчас, вроде как, прекрасно справляются все остальные мои домочадцы в целом и Мистик в частности. В остальном же там с виду все было относительно спокойно, как и в нашем путешествии. Относительно, ибо по пути мы трижды встретились с другими кораблями. В первый раз это было какое-то грузовое судно производства Шиар в сопровождении пары корветов их же постройки, и данные кораблики, отдаленно похожие на птиц, явно сильно так напряглись из-за нашего появления в звездной системе, значительно так прибавив скорости, дабы побыстрее совершить уже свой прыжок. Второй раз это было некий рудодобывающий комплекс опять же шиарской постройки, что засел в поясе астероидов и с виду на нас никак не отреагировал, продолжая вполне буквально пожирать и переваривать своей массивной тушей космические булыжники. А вот в третий раз уже мы сильно так успели пропотеть холодным потом, когда буквально в двух прыжках от врат перед нами прямо почти у точки перехода из последней возникла, мать их, боевая флотилия Империи Кри, состоящая из вытянутых в стороны кораблей, самый большой из которых был крейсером 300 метров в длину и 2,5 километра в ширину, который сопровождал пяток его копий поменьше, лишь в полкилометра в ширину и около сотни в длину, а также еще три десятка похожих по дизайну корветов, почти аналогичного с нами размера. И вот стоило этой Араве перед нами возникнуть, как нас тут же взяли на прицел и просканировали, но на этом, собственно, все и закончилось. Как итог, они просто вновь исчезли в этой же самой точке перехода. «Это было близко», — сообщила Сера, вытирая пот. «Им ничего не стоило растереть нас тонкой пылью по всему космосу. И откуда только здесь взялись Кри? Тут же врата Новы». Как ни странно, но ответ мы узнали как раз-таки почти сразу, как добрались до самих древних, но до сих пор исправно функционирующих врат, что представляли собой колоссальное синеватое кольцо диаметром в 4 километра, которое висело подле местного светила и использовало его свет и жар для своей работы. И еще на подлете к ним наш корабль нашел незашифрованную и свободную для подключения галактическую сеть Империи Нова, подключился к ней и поспешил включить на экране в кают-компании местные новости, по которым вовсю рассказывалось о различных акциях протеста по всей империи, связанных с подписанием мирного договора с Кри, одним из пунктов которого как раз и являлось разрешение о свободном проходе их врат калыми последними, дабы они могли спокойно пролетать через них на войну с фалангой. Мда уж, политика, такая политика. Стоило нам подлететь к вратам, как наш корвет вновь взяли на прицел и просканировали, но в этот раз уже корабли из корпуса Нова, что было вполне нормально и являлось стандартной процедурой, если забыть о том, что явно из-за Кри их тут оказалось на порядок больше ожидаемого количества. Однако, как и положено, с нами просто связались, чисто ради проформы поинтересовались целями пролета через врата, скинули общий свод законов империи, чьи границы мы официально пересекали, да спокойно пропустили без всяких дополнительных досмотров, ибо за нашим кораблем у них не числилось каких-то преступлений или штрафов, сканирование ничего не показало, так еще и выяснилось, что некий таможенный взнос был оплаченным почти на год вперед бывшими владельцами, Космос и Вакуумом. Ну и вот мы прошли через врата, вполне буквально ощутив на несколько мгновений, как нас словно сжимает и растягивает, а затем все возвращается в норму уже на той стороне, где тоже была масса боевых кораблей корпуса Нова. Но им мы уже не были как-либо интересны, так что спокойно себе направились к ближайшей точке перехода, дабы уже через три прыжка подряд оказаться в солнечной системе Ксандара. Тем самым, считай, преодолев большую часть пути, данная звездная система была примечательна тем, что имела аж целых три звезды, танцующие в извечном танце в межзвездной пустоте по крайне примечательным орбитам и тянущие при этом за собой достаточно приличную вереницу планет, одной из которых и являлась столичная планета Империи Нова. Сам же Ксандар, чисто визуально, выглядело просто прекрасно, особенно из космоса, ибо целый его материк, он же столичный город, частично утопающий в зелени, складывался в рисунок герба империи Нова, и мне очень трудно представить, как они этого добились, а главное, за сколько. При приближении к самой планете и космопорту стало понятно, что вблизи Ксандар выглядит столь же прекрасно, как и издалека. Много деревьев и парков, красивые и необычные здания и небоскребы, а также множество различных кораблей, летающих строго на автопилоте согласно распоряжениям из Центра управления полетов космопорта, а точнее космопортов, в одном из которых, предназначенном для небольших гражданских судов, нас вновь ждал приятный сюрприз, ибо по приземлении нам снова ничего не пришлось оплачивать местной валютой, которой у нас не то чтобы было много, а также проходить всякие там досмотры, ибо и об этом позаботились бывшие владельцы. Правда, нам все равно пришлось заплатить соответствующий взнос за право ношения холодного оружия для Ангелы, передав улыбчивой розовокожей работнице обезличенный чип с так называемыми юнитами, с которого та списала их часть, но на этом все. Девушка нам заодно даже на пару вопросов ответила, сказав, куда можно отправиться, дабы сбыть там кое-что необычное. И нужный нам магазинчик оказался, считай, на другой стороне площади перед космопортом. Так что, как говорится, ничего не предвещало беды. Ровно до того момента, как я посреди площади не поймал рукой странный шар из не менее странного металла, что чуть не влетел мне прямо в голову. После чего я машинально провел на нем ритуал познания, ибо мой правый глаз не был способен заглянуть внутрь, и немножечко охренел, обнаружив внутри шарика предположительно целый камень бесконечности. Глава 6. Когда на Безликого неожиданно откуда-то сверху свалилось нечто небольшое, серое и шарообразное, меня вначале изрядно поразило его лицо, на котором мгновением позже отразилось столь нетипичное для его хозяина выражение полнейшего удивления. Ну а затем это выражение отразилось и на моем лице, ибо уже в следующее мгновение сферу в его ладони опознала и я. Сферу, что здесь попросту не должно было быть, ведь она должна была находиться на давно уже обезлюдевшем и покинутом Мараге, надежно сокрытая от мира под толщей его вод, населенных даже по меркам ангелов опасными тварями. И знать об этом, никто кроме меня, быть не должен в принципе, ибо даже я-то узнала о сём чуть ли не чудом, сопоставив факты из летописи с парой мимолетных образов в горниле небес. Вот только мои глаза говорили об обратном, сфера была прямо тут, на Ксандере, в руках у Безликого. Так еще и он явно тоже ее узнал, ну или сходу понял, что внутри нее находится. Однако нормально поразмыслить об этом я не успела, ибо затем за сферой пришла она, любимая дочь безумного титана Таноса, Сера, ранее Гамора. Гамору из расы Зиабири с планеты Зенхобери, зеленокожую и нынче фиолетово-волосую красавицу-киборга, которую один безумный титан называл своей любимой дочерью, можно было вполне обоснованно и более чем заслуженно считать одной из опаснейших разумных в галактике. Многие бы назвали ее сильным, умным и беспощадным орудием безумного титана Таноса, убийцей и полководцем, а также почетным членом Черного Ордена, верно несущим волю своего отца на острие его кровавого крестового похода по вселенной. Но лично сама Гамора назвала бы себя пленницей и рабынею безумца, просто без ошейника и цепей, ведь в тех банально не было нужды. А затем она еще добавила бы, что совсем не выбирала такой участи и жизни, и как минимум последнее было бы абсолютной правдой. Когда-то давно, когда Танос пришел спасти Зенхобери, маленькой и храброй не по годам Гамори повезло оказаться на пути ее будущего приемного отца, впечатлив своим бесстрашием перед лицом неминуемой гибели, того еще хаоса вокруг и ликом самого же Титана, у которого она попросила помощь найти ее маму. И да, именно что неминуемой смерти, ибо по замыслу стоящего перед девочкой гиганта, а точнее, в рамках его беспристрастного отбора маленькой зиаберейки выпал жребий оказаться в той половине населения планеты, которую вскоре беспощадно истребили Читаури, а посему, согласно логике самого же Таноса, он решил ее спасти. Вот только спасением подобное можно было назвать лишь с большой такой натяжкой, ведь далее Гамору ждало жестокое обучение и вечное соперничество в среде таких же спасенных, а также тех, кто по собственной воле присоединился к Титану. Обучение, буквально пропитанное идеологией Таноса о его понятиях баланса и гармонии, а также необходимых для этого жертвах, ну и, разумеется, дополнительно сдобренное потом, кровью и болью в процессе многочисленных испытаний и проверок, которые должны были закалить умы и тела его дочерей и сыновей, вытравив из них любые слабости, ибо любая слабость была недопустима, и порой она устранялась достаточно специфично и кардинально, например, кибернетическими модификациями. И Гамора могла похвастаться тем, что она пережила подобных улучшений гораздо менее многих, выполняя задачи безукоризненно. В то время, как той же ее ровесница и извечной соперница Небуле, попавшей к Таносу немногим позже, к концу их обучения пришлось стать чуть ли не полноценным роботом. Так что, как можно догадаться, детство и юношество у Гаморы выдались теми еще приключениями, спасением от которых могла стать лишь смерть. И в один из моментов Гамора подумала, что это должна была стать смерть самого же Таноса, и она решила ее добиться, ради чего проникла в спальню к безумному Титану ночью и даже занесла клинок над его сердцем, но затем застыла, столкнувшись с его внимательными голубыми глазами. «Чего же ты медлишь, дочка?» — поинтересовался в тот момент спокойно и с нескрываемой нежностью и гордостью в голосе приемный отец Гаморы, затем добавив, подбодрив, «давай же, бей», как будто речь шла не о том, чтобы пронзить его собственное сердце. Это оказалось очередной проверкой Таноса, которую молодая Зиаберейка решила провалить, молча убрав клинок и уйдя, затем получив утром заслуженное наказание за провал. Провал, после которого Танос начал называть ее своей любимой дочерью, ведь она смогла зайти столь далеко, тем самым помогая ее отцу в очередной раз улучшить свою защиту. Столь своеобразным образом Титан растил тех, кому предназначалось расширить, а в случае его возможной гибели и продолжить его дело по спасению и обузданию самой жизни во всей Вселенной. Ведь в те времена он еще не знал, как достичь подобной цели чуть ли не щелчком пальцев, он еще не повстречался со Сказительницей и не услышал ее истории о камнях бесконечности, чуть не поплатившись за это свободой воли и крахом всего. Крахом, который ознаменовал бы начало нового крестового похода, но уже совсем другого безумца в лице той самой Сказительницы, что уже владела камнем разума, благополучно сойдя из-за него с ума, причем не единожды. С помощью камня та не только собирала свои любимые истории со всех уголков Вселенной, но и планировала стать главным героем всех этих историй, вполне буквально поработив разумы остальных жителей в начале данной галактики, а затем и всей Вселенной, соединив их всех при помощи камня, со своим разумом во главе. И она вполне могла этого добиться так же, как смогла заставить безумного Титана и его дочерей станцевать для себя потешный танец. И вот это безумное чудовище они чуть не выпустили из того мертвого уголка галактики, где ее когда-то давным-давно заперли. Благо, Танос подстраховался на случай неожиданностей, а также в его свите была супергигант, которая хоть и недолго, но смогла противостоять даже обладательнице камня разума, что дало драгоценные мгновения Небули на выстрел Сказительницы прямо в спину, после которого последовал молниеносный росчерк клинка Гаморы, что отсек твари ее треугольную голову. Вот только было уже поздно, беседа двух безумцев уже состоялась, и Танос узнал о камнях и их силах, а главное о том, что можно совершить, объединив эти силы. Так еще и заполучил один из камней вместе с подсказками о том, где искать остальные. Где-то это была развернутая история о планете Марак, что вращалась, да и сейчас вращается вокруг двойной звезды в одном из рукавов галактики Андромеды, и ее трагедии, после которой все жители планеты погибли, а камень силы был навечно запечатан внутри сферы в храме под толщей воды с ее смертоносными и местами титаническими обитателями, из-за которых до сферы можно было безопасно добраться лишь раз в 300 лет, когда вода отступала под воздействием гравитации местных небесных тел. А где-то, не менее развернутая история о расе темных эльфов и их властительнице Маликит, что сошлись тысячелетия назад в битве с асами под предводительством Бёр и проиграли последним, потеряв эфир, камень реальности, который затем был якобы уничтожен, а по факту где-то и как-то спрятан Бёрой, без какой-либо конкретики на этот раз. С оставшейся троицей камней зацепки были и того более зыбкими, особенно с камнем души, по поводу которого Сказительница выдала перед своей кончиной лишь небольшую загадку, дескать, о камне не ведают ни смертные, ни бессмертные, а также ни мертвые, ни живые, а лишь та, что не входит в их число, но на этом все. Однако даже столь зыбкой зацепки оказалось более чем достаточно для любимой дочери Таноса, чтобы выйти на след последнего камня, затем позаботившись о том, чтобы данный след навечно оборвался. Так Гамора предала Таноса в первый раз, и сделала это еще до того, как узнала, что с получением камня пространства все тоже пошло вот совсем не по плану ее отца. Более того, он при этом потерял камень разума, а также чуть не погиб сам, причем дважды, что, как итог, стоило жизни Проксимы Миднайт и Кулы Обсидиан, а также хоть и временной, но кончины сестры последней, Карвуз Глайф, той еще садисткой суки, что учила Гамору обращаться с холодным оружием, пока Зиаберейка не превзошла ее, тоже разок убив. Так что это были более чем приятные новости, хоть состояние Таноса и вызвало более чем смешанные чувства у девушки. Вдобавок к чему шли приятные бонусы в виде новостей о потере тела супергигант, уничтожение святилища, а еще ослабление общего разума Читаури и потери их корабля-носителя. Ну и вишенкой являлось сообщение о некотором пересмотре планов по заполучению камня силы. Изначально предполагалось, что с помощью камня пространства выйдет без труда попасть из этой галактики в соседнюю прямиком к Марагу к уже известному моменту очередного отлива. Вот только в текущих реалиях с этим имелся ряд трудностей, и если кибернетизацию отца Ибанимо еще мог провести за считанные недели, да и то на скорую руку, то на постройку нового корабля-носителя и восстановление войск, а также их боеспособности требовалось в разы больше времени, а до того было лучше не распылять наличествующие силы. Как-никак врагов и недоброжелателей у Таноса всегда хватало, а значит, те могли что-то попробовать учудить, воспользовавшись моментом слабости. Да и с произошедшим надо было тщательно разобраться, а посему безумный Титан решил возобновить сотрудничество с еще одной больной на всю голову разумной из расы Кри, чьи подчиненные в свое время и помогли найти Марак, а также узнать об его особенностях более подробно, рананобвинительницей, той еще фанатичкой, что любила вполне буквально купаться в крови тех, кого считала своими врагами, и которая плевать хотела на подписание всяких там мирных договоров между империями Кри и Нова, спокойно продолжая их тысячелетнюю войну. И тут даже сами Кри ничего не могли с ней поделать, да и явно не сильно хотели, ведь по их же законам она была не просто неподсудна, а формально соблюдала он и законы от и до, в силу чего могла спокойно воспользоваться вратами Калами империи Кри, привезя сферу с камнем, в обмен на то, чего она сейчас желала больше всего на свете, уничтожение Ксандара. И именно это ей пообещал Танос, таким образом пойдя вразрез со своими же постулатами. Ибо чтобы о нем, его методах или его целях не говорили, он не уничтожал миры, а спасал их, при этом не трогая те, в которых и так все было нормально. Но тут ради сферы с камнем силы Танос, не задумываясь, согласился полностью уничтожить столичный мир империи Нова, являющийся чуть ли не эталонным образцом его же понятия о балансе и равновесии, и допускать подобного Гамора не собиралась. К тому же она усмотрела в этом и возможность для себя, которая в теории поможет защитить еще один камень от ее отца, а также уже ей самой начать новую жизнь. И чем больше она об этом думала, тем больше ей нравилась пришедшая в голову идея, быстро превратившаяся в полноценный план, который она и начала осуществлять. А посему еще до того, как они с Небулой добрались до крейсера Ранан под названием «Черная Астра», Гамора совершила свое второе предательство Таноса, отправив срочный заказ к посреднице с Ксандара, известной как Брокерша, которая в кратчайшие сроки нашла для него исполнителей из рядов опустошителей, среди которых затесался еще один примечательный персонаж данной истории, имеющий в своем прошлом несколько схожих с Гаморой моментов и в чем-то похожие стремления, а следом за ней появился и он, мужчина-опустошитель, Сера, все еще немногим ранее, Питер Джейсон Квилл, Звездный Лорд, когда-то давно, в далеком по меркам обычных людей 1988 году, чуть не случился конец света для всей Вселенной, ну или как минимум тот еще переполох галактического масштаба, что привел бы к созыву Мстителей, Стражей Галактики и много кого еще по причине начала этого самого конца и необходимости его предотвращения. И началось бы данное примечательное событие с того, что одного достаточно невзрачного, мелкого и худощавого мальца со светло-пшеничными волосами и голубыми глазами доставили бы с Земли к его биологическому отцу на другой конец галактики. Не случилось же сего потому, что Йонду Уданта, бессменная лидерша банды опустошителей своего имени, решила не выполнять заказ на данную доставку. Ионе красноглазая, синекожая и акулозубая уроженка Альфы Центавра, лысую и шрамированную макушку которой украшал кибернетический имплант в виде алого гребня, никогда бы не призналась в том, почему именно она решила так поступить. Вместо этого придумав очередную байку, которую ее не страдающая интеллектом, а скорее наслаждающиеся его отсутствием подчиненные и проглотили, поверив, а за ними в похожую байку поверил и столь очаровавший Йонду восьмилетний пацан. Что же до заказчика в лице одного неправильного целестела, то откуда ему было знать, что за миллиарды лет его существования и тысячи неудач до того, именно этот его отпрыск окажется тем самым. Вот именно, что ниоткуда, а посему Иго не парился и просто нашел новых доставщиков, полетев дальше работать во всех смыслах осеменителем во славу его грандиозного плана. Но это пока совсем другая история. Что же до самого мальчугана, Питера Квилла, которого мама ласково называла своим звездным лордом, то его не то чтобы сильно спрашивали о том, чего он хочет, даже об отце не сказали. Вот только он и сам не горел желанием возвращаться на родную планету, где перед самым похищением странными и страшными инопланетянами у него на глазах произошло кое-что еще более ужасное – смерть его родной матери от рака мозга. В силу чего сама мысль о возвращении домой, где больше нет его мамы, для паренька была невыносима. У него даже не хватило моральных сил на то, чтобы открыть ее прощальный подарок, тщательно хранимый и по сей день, как и его музыкальный плеер, а также кассеты к нему, в особенности та из них, на которой было написано материнской рукой «Улетный микс», том 1, и о том, как Питер берег свой плеер и ухаживал за ним, как-то раз ради его починки облазив все барахолки Сакаэра, заодно найдя там несколько магнитофонов и освоив ряд инженерных навыков, можно было бы отдельную книгу написать. Но делать мы этого, конечно же, не будем, а просто расскажем, что жизнь среди опустошителей у Питера была специфичной и далеко не сахарной, несмотря на его принадлежность к местному слабому полу, ведь в первые годы он на полном серьезе верил в то, что большая часть экипажа его с удовольствием сожрет. Но ближе к подростковому возрасту, когда у него вовсю разыгрались гормоны, до молодого Квилла все же дошло, что сожрать его тут многие мечтали совсем в другом смысле. Благо к тому моменту у парня уже был закрепленный за собой корвет М-класса, что он назвал в честь любимой актрисы детства из любимого сериала «Кто здесь босс?» Алисы Милана, а также имелась пара эксклюзивных элементальных пистолетов, созданных на Спартаксе по заказу Йонду в честь успешного ограбления банка, в котором Питер сыграл не последнюю роль. Так что отбиться от жаждущих его плоти опустошительниц к этому моменту парень уже мог более чем самостоятельно. Особо настырных из которых, вроде Краглины, «Не приведи солнечный ветер», «Шокерфис», приходилось поджаривать, причем как электрошоком, так и пламенем, затем промораживая криоплазмой, в буквальном смысле охлаждая. Ибо заигрывать для дела с не самыми красивыми девочками-культуристками Искри, а то и вообще отвешивать комплименты о чудесных щупальцах какой-нибудь осковырянке, затем полночи отбиваясь от этих самых щупалец, так и норовящих залезть куда не следует, а также держась подальше от игловидных зубов, хозяйка которых при этом страстно шепчет, что ему обязательно понравится, и ведь не обманула, чертовка. Так вот, когда подобное совершается для дела, причем очень и очень прибыльного дела, это одно, а когда к тебе в постель лезут всякие и разные, не обладая при этом хотя бы модельной внешностью, это совсем другое. Так что да, жизнь у Квилла была совсем не сахарная, но он на нее и не то чтобы жаловался, с годами вытягиваясь, накачивая рельеф мышцы в принципе хорошее и матерея, оттачивая навыки, набираясь опыта и трюков с примочками, а также копя деньги, таким образом медленно, но верно готовясь уйти на вольные хлеба. А то, может, он и не жаловался, но ряд моментов бытия опустошителем ему совершенно не нравились, ибо Питер хоть и считал себя, причем более чем обоснованно и заслуженно, тем еще хитрозадым, прозорливым и до чертиков неотразимым говнюком, но все же не стопроцентным засранцем, и ему вот совсем не нравилось грабить кого ни попадя. Он мечтал совсем о другом. Он хотел прославиться, стать грозой галактики и возглавить свою команду разбойников, да не простых, а благородных. Что-то среднее между одной знаменитой лучницей из сказки, парой персонажей секс-символов «Сия земли» Кевина Бикона, а также Йонду, от чьего свиста дрожат коленки вот вообще у всех, и который Квиллу никогда не признается, что местами равняется на нее. Однако на текущий момент в его жизни правило балом как раз-таки последнее, и у нее была ее стрела, которую бравая атаманша банды опустошителей простым свистом могла засунуть любому несогласному с ее политикой в задницу, дабы та затем пролетела на вылет еще и через череп. А посему Питеру нужен был подходящий момент, чтобы уйти, начав новую жизнь. И таким моментом стал заказ брокерши на некую сферу. С виду это было плевое дельце, прилететь, забрать и доставить, получив за это приличную такую сумму в юнитах, особенно приличную, если ее ни с кем не делить. Так еще и по времени Квилл должен был успеть добраться до этого Марага быстрее Йонду, ибо он как раз днем ранее отдыхал на Ксандере в приятной компании одной розовокожей красавицы-криларианки, из-за чего теперь на нем наверняка повиснут очередные штрафы за публичное пьянство, дебош и мошенничество, вдобавок к розыску за разбой из-за очередного дельца Йонду. Так что Питер, почти не задумываясь, увидев заветный шанс, решил не упускать его. Поспешив на всех парах к вратам Калами, пересечь которые для мужчины не составило абсолютно никаких проблем, несмотря на розыск. Хорошо во всех смыслах иметь любовницу в таможне, падкую на плохих мальчиков, и вдвойне хорошо, когда она еще и наличика ничего так, а главное, бесплатно, ибо той же Йонду придется для прохода привычно дать на лапу нужным разумным. К концу перелета, что занял треть стандартных ксадарских суток, Питер смог окончательно победить похмелье, продрать глаза и прийти в себя, из-за чего по прибытию он пребывал в весьма приподнятом настроении духа, уже мысленно сдавая сферу на Ксандре и улетая в закат к новой жизни. Так что достаточно мрачные, влажные и прохладные пейзажи до недавнего времени подводного царства с бьющими со всех сторон разномастными гейзерами его вот совсем не смущали, как и какие-то мелкие, хвостатые и очень зубастые тварюшки, копошащиеся в древних руинах вроде как храмового комплекса, в котором уже было не столь влажно из-за наличия какой-никакой, но крыши, позволившей дезактивировать его модный, а главное, брутальный шлем с парой больших красных визоров, что благополучно исчез в парных накладках за ушами, а также распахнуть его длинный бордовый и не менее брутальный плащ с эмблемами опустошителей, прекрасно скрывающий под собой оружие и иные полезные приблуды. После чего Квиллу надел на голову 100 раз латанные и перелатанные наушники, включил старый плеер на поясе, в котором заиграла «Приди и возьми свою любовь», и спокойно себе пошел дальше, приплясывая и подпевая, по пути раскидывая пинками местных обитателей и легко преодолевая незамысловатые препятствия, местами их задорно перепрыгивая, а местами перелетая за счет небольших парных реактивных двигателей, закрепленных чуть выше лодыжек, где стоило искать заказанное брокершей, было понятно невооруженным взглядом, в самом центре комплекса, куда не составило труда попасть, несмотря на наличие закрытых на замке дверей по пути. Но что Питеру эти двери, до нормальных сейфовых им было далеко, тут было впору удивляться, как они в принципе еще были рабочими после тысячелетий под водой. Внутри явно все еще имелся живой источник питания, а посему на всякий случай, а также из-за того, что за первой дверью было банально темно, да и снимать наушники не хотелось, чтоб вновь активировать шлем, Питер достал из-за пазухи очень занятную белую сферу и зажег ее, а точнее, взвел. Однако каких-либо неожиданностей по пути через пару залов и коридоров не случилось, и, по всей видимости, тем самым источником энергии храма являлась как раз-таки искомая серая сфера, будто испещренная всякими замысловатыми рытвинами и канальцами, а также парящая в самом конце пути внутри фиолетового защитного поля между двумя фиговинами цилиндрической формы. И так как Питер прекрасно помнил, что в такие моменты обычно случалось в фильмах об одной бравой красавице в шляпе и с хлыстом, да и у него самого такое пару раз происходило, мужчина не стал торопиться подходить ближе, а для начала стянул наушники на шею, положил свой источник света на пол и достал гравитационную ловушку, быстро закинутую поближе к алтарю, ну или что это за фигня, после чего ловушка вполне благополучно притянула к себе сферу, протащив ее через защиту, и ничего, кроме затухания защитного поля, не произошло. Ну и прекрасно, кивнул будущий гроза галактики, а затем подошел и подобрал свой законный трофей. И вот тут по законам жанра и появились проблемы, правда, совсем не те, которые ожидались. День добрый, дамы, какими судьбами? Поинтересовался миролюбиво Квиллу новых действующих лиц, что появились за ним следом и уже взяли его на прицел своих винтовок, из-за чего он демонстративно развел руки в стороны. «Тоже археологией увлекаетесь?» – задал он новый вопрос, максимально очаровательно улыбнувшись. Их было 5. Синекожая представительница Кри, отличающаяся нетипичным для оной расы количеством имплантов, чуть ли не торчащих из ее лысой макушки, а также 4 исконные жительницы Сакара, чаще называемые в простонародье по понятным причинам мусорщицами или навозницами, к которые нынче были облачены в нетипично хорошую для этих насекомоподобных темную и однообразную броньку, из-за чего Квилл даже не сразу опознал расу последних четырех плоскодонок, пока не услышал очень специфичный и прекрасно ему знакомый стрекот, доносящийся из-под глухих шлемов угрожающей наружности. «Мужчина, опустошитель, кто ты такой и откуда тут взялся?» Грозно выдала синекожая командирша, которой пафосное представление Квилла ни о чем не сказала. Ну вот не слышала она пока о нем и о его шикарном прозвище, а поэтому сразу потребовала отдать сферу и захотела отвезти к какой-то там Ранан на допрос. И первое Питер, разумеется, сделал, а вот уже идти куда-то там не собирался, как и давать себя разоружать и обыскивать всяким там навозницам. Просто тут главное было выждать нужный момент и занять более выгодную позицию рядом с его недавним светильником, который вообще-то совсем не светильник. Ну а дальше уже было дело техники. Толкнуть светящуюся молекулярную гранату на полу в парочку жукообразных, дабы в следующую секунду их там разложило на атомы, а также быстрым и отточенным движением рук выхватить свои пистолеты, тут же совершив ими две пары точных выстрелов плазмой, первые два из которых прожгли головы оставшихся мусорщиц, а последние прилетели точно в грудь их командирши, из рук которой при этом вылетела заветная сфера, тут же пойманная Питером, что перед этим даже успел вернуть свои пистолеты в кобуры на поясе. На все про все пара секунд, а бой уже закончился, и сфера вновь у него. Как же я хорош, покивал своему величию Квиллу. И интересно, что еще за Ранан такая? Может, стоило спросить? Поинтересовался он у пустоты, убирая заказ брокерши в сумку за пазухой. Ах ты, тварь! Неожиданно просипела почему-то все еще живая синекожая на полу, заодно нацеливая на Квилла свою монструозную бандурину. Упс, накладочка вышла. Только и успел произнести Питер, тут же уходя перекатом в сторону, дабы пропустить мимо себя мощный заряд, что затем разнес одну из стен, через которую Квилл и поспешил покинуть данное негостеприимное помещение на реактивной тяге, заодно активируя закрытие своего шлема и не забывая оставить на прощание разрывную гранату, но что-то он сомневался, что ее хватит. Когда после нового взрыва из дыры позади послышался не то вой, не то рев, Питер окончательно убедился в своих подозрениях, но ему было уже как-то все равно. Его больше волновали две пятерки навозниц на его пути, одна из которых уже обнаружила его корвет и терлась рядом с ним, а вторая явно шла к первым на усиление, и весь этот десяток без особого труда заметил Квилла и начал брать его на мушку, а затем и стрелять на поражение. Но, во-первых, сам мужчина начал это делать раньше, а во-вторых, за счет реактивной тяги он мог спокойно маневрировать в воздухе, так что у первой пятерки не было шансов, собственно, как и у второй. А там Питер уже влетел через окно кабины внутрь Милана и начал быстро взлетать, не забыв при взлете заодно зачистить перед собой местность, в частности от еще двух групп навозниц, а также их четырех некролетов неподалеку. А то вдруг за ним кто в погоню полетит, а оно ему надо, неа. И вот тут-то мужчина с неожиданностью для себя и узнал, что был на борту своего желто-синего корвета не один, ибо его вчерашняя любовница все это время спокойно себе отсыпалась в районе левого крыла, и когда он начал резко взлетать, благополучно проснулась, набив себе шишку. Так что пришлось извиняться, судорожно вспоминая, как же ее зовут. Ну а через несколько часов еще и Йонду вышла на связь, после того как не нашла на Мараге сферу, обнаружив лишь следы недавнего боя. И она вот как-то совсем не поверила в то, что Питер не при делах, ибо одна сильно кибернетизированная представительница расы Кри уже вовсю наводила справки о неком звездном лорде и сфере в его руках, а также заказе на оную, из-за чего новые заказы, но уже на блондинистую голову Питера, разместила как она, так и Йонду. Причем последняя более жирный, так еще и за исключительно живого, к чему в довесок шло обещание, что при поимке Квилла пустит по кругу, и первый будет шокерфис. Так что данная угроза более чем пробрала Питера, решившего после сдачи заказа залечь где-нибудь на дно, ну или полететь на другой конец диска галактики, соседний. И пофигу, что там фаланга нынче всех подряд ассимилирует. Да и шиарочки были в большинстве своем ничего так. Плюс имелось у него там одни знакомые, чьи взгляды и стремления ему более чем импонировали. И этот свой план звездный лорд более чем смог бы осуществить, если бы не захотел попробовать чуток набить цену у брокерши за риск, упомянув свою стычку с навозницами и одну живучую Кри, а главное, Ранан. После чего одна плешивая старая карга резко побелела и выпроводила его, заявив, что не участвую в сделках, где замешан Ронан, так еще и отказалась давать контакты изначального заказчика на сферу, чему мужчина не успел даже нормально возмутиться, заодно начав судорожно соображать, что ему теперь делать, ибо на выходе его уже ждала одна зеленокожая зиаберейка, а также пара примечательных охотников за его ценной и прекрасной задницей, недавно сбежавших из тюрьмы. Мужчина-опустошитель, за которым гналось живое дерево гуманоид женоподобной наружности и, крупный, говорящий и ходящий на задних лапках песик, сера, кибернетизированный и генно-модифицированный енот-полоскун, самец, безликий. Ну, я почти не ошиблась, да и мне можно, а то я, может, и многое знаю, но и не всезнающая же, сера, гаммара. Удивительно, но все прошло согласно плану гаммары, и это несмотря на то, что вначале выяснилось, что одна из преследовательниц Ронан, по имени Карат, оказалась по ту сторону врат, так еще и достаточно близко к Марагу, что совершенно не помешало некоему мужчине-опустошителю выполнить свою работу. А затем, когда даже без помощи гаммары вышло выяснить, куда тот везет сферу, благодаря все той же преследовательнице, за оной чуть не отправилась Небула. Но и тут все вышло легко обыграть, ведь недаром же Зиаберейка выбрала как посредницу именно брокершу. Гаммара прекрасно знала, что лично Ронан не сунется на Ксандер, это для нее станет смертным приговором, а значит, придется отправиться кому-то из них. Вот только, в отличие от сестры, Гаммара прекрасно была знакома с данной планетой и смогла бы легко на нее попасть втайне от корпуса Нова. Так что недовольной Небуле пришлось остаться на Черной Астре и заняться поиском предполагаемого предателя, ну или шпиона, а то тут и идиоту было бы понятно, что слишком уж неожиданно и вовремя появился заказ на сферу Смарага. И зная Небулу, та обязательно докопается до правды, но к тому моменту будет уже поздно, а посему дело было за малым. Перебить выданное Ронан усиление в виде еще одной из ее преследовательниц и отряда Сакарок, добраться до Ксандара и забрать свой заказ у брокерши, дабы затем преспокойно отвезти его на Знамакуда, он же рудник забвения, к одной из древнейших и богатейших разумных в этой галактике, а то и во всей вселенной, к Тане Лиритиван, коллекционерше, что заплатит за камень силы просто баснословную сумму, дабы затем поставить на полочку и просто им любоваться, как и любыми другими своими экспонатами и экспонатами. В этом плане коллекционерша была просто одержима и помешана на, собственно, коллекционировании во всех его формах и проявлениях, и у нее должно было более чем хватить средств и возможностей для того, чтобы обеспечить достойную защиту будущей жемчужине своей коллекции. Собственно, в этом и состоял весь план Гаммары по защите еще одного камня бесконечности от отца и началу новой жизни для себя. И если с избавлением от балласта, а также с попаданием на Ксандар затруднений не возникло, то с уже получением сферы почти прямо на ее глазах появилась небольшая проблема. Ну, как проблема, у одного удачливого опустошителя явно оказался слишком длинный язык, как и у одной преследовательницы, из-за чего Гаммаре вскоре должны будут вернуться деньги от посредницы, которая решила умыть руки и не участвовать в сделке. Так что этот момент даже плюсом назвать было можно, по крайней мере в свете того факта, что зеленокожая красавица это застала лично. Единственное что, теперь ей самой надо было отобрать сферу у негодующего мужчины, задумчиво вертящего ее в руке по пути к космопорту, причем в идеале так, чтобы не привлекать лишнего внимания. Например, банально подойдя со спины и оглушив, затем выдав что-то вроде «Помогите», кажется, этому мужчине стало плохо, подхватив сферу и спокойно исчезнув в толпе. А то она идиотка что ли, прямо под носом у корпуса Нова средь бела дня устраивать переполох? Нет, кто вообще в здравом уме на такое пойдет? Где-то в соседней вселенной чихнула совсем другая Гаммара. Как ни странно, но ответ на последний вопрос девушка узнала, находясь уже в каких-то двух шагах позади опустошителя. «Эй, лысая обезьяна, руки вверх и полезай-ка в мешок», сообщил крупный и прямоходящий грызун с отчетливыми признаками кибернетизации, что достал из-за своей спины некий куб, который быстро стал в его лапах четырехствольной пушкой угрожающего вида и больше него самого размера. «Я есть Грута», сообщила высокое и гуманоидоподобное дерево рядом с вооруженным зверьком, что и держала в руках тот самый мешок. Ненадолго завис опустошитель, удивленно рассматривая данную картину. «Я это, мистер говорящий енот, не по животным, если что, по крайней мере самцам», тут же поправился он, явно что-то вспомнив. «Енот, какой еще енот?» — не понял грызун. «Ну и деревьям, продолжил тем временем опустошитель. Без обид, но мне занозы не нужны, как и бешенство, и блохи. А еще я не лысый и определенно не обезьяна, так что вы точно обознались. «Я есть Брута», — вопросило дерево у грызуна. «Да нету у меня блох или тем более бешенства, дубина. И мы не ошиблись, ты же сама видела, как его рожу с заказами на нее опознал детектор. Выдало это мелкое и пушистое недоразумение явно дереву, после чего продолжила уже мужчине. Так что хватит заговаривать нам зубы и полезай в мешок, блондинчик. Я есть Брута». Вроде как поддакнуло ему дерево и пошло на опустошителя с мешком наперевес.